что?» – нахмурился да и брови старик. «Как это понимать?» Он был удивлен, Зицу, что белый, что черный, не были бойцами. Но в то же время их совокупные возможности идеально подходили для шпионажа и диверсий. Не просто идеально, а совершенно абсурдно подходили. Они могли передвигаться под землей, не тревожа последнюю, могли ходить внутри деревьев и корней. Они маскировали свою чакру так, что ни один, даже самый лучший сенсор не мог их заметить. Они обладали способностью вырабатывать и распылять особые споры для слежки за целями. Даже риннеганы не могли помочь в обнаружении этого существа. Как же тогда это удалось троице подростков? Понятия не имею, честно признался Черный. Думаю, этот парень, Яхика, каким-то образом сумел заметить споры белого. Но как? Они же сами по себе не имеют чакры, а уж их размеры если учитывать. Все, что пришло нам в голову, так это то, что Яхика сумел заметить отток своей чакры. Споры ее не имеют, но для собственного существования, вернее для обмена информацией с белым, вынуждены поглощать крупицы чакры жертвы. Ее свойства не меняются в процессе, так что заметить такой крошечный отток почти нереально, но он сумел. Опять этот Яхика, нахмурился Мадара, откуда он взялся? Вопрос скорее риторический. Они знали о прошлом этого парня все, хотя что тут знать, он сирота, рожденный обычными людьми, никакого отношения к шиноби не имеющего. Более того, насколько можно судить, в предках у него не было никого, кто мог бы дать парню такой генный потенциал. Значит, самородок. Не сказать, что редкость несусветная, но где-то близко. Мадара легонько покачал головой и расспросил Зицу о том, как прошла его миссия в подробностях. Некоторое время он молчал, обдумывая информацию и планируя свои следующие шаги. «Что будет делать Мадара сама?» – спросил Черный, идеально подгадать время, когда увидел по старческому лицу, что его собеседник принял какое-то решение. «Пришло время вмешаться», – сам себе покивал старый Учиха. «Этот парень слишком опасный для наших планов, он должен умереть. Простите, но не думаю, что у нас получится устранить его», – опустил голову Зицу. «Подобраться к нему незамеченным будет сложно, даже с моими способностями». «Это понятно», – раздраженно цыкнул Мадара, «но есть и другие возможности». «Да, возможности есть всегда». «Что это было?» – несколько нервно спросила Конан, когда опасность миновала и Зицу ушел по своим, вероятно, очень важным, делам. «Растратив всю природную энергию, я закономерно вывалился из режима мудреца, но ненадолго. Один из клонов как раз насобирал нужное количество и развеялся. Пускай я и уверен, что живой куст не вернется, по крайней мере в ближайшем будущем, но все же придется перестраховываться и как минимум одного клона напрягать сбором синчакры. Биджу, будет очень уж напряжно поддерживать столь высокий уровень внимания, но что поделать, жить захочешь, не так раскорячишься. Не имею ни малейшего представления, честно ответила Нагата, но мне это не нравится. Две девичьи прекрасные головки повернулись в мою сторону. Блин, почему они думают, что у меня есть ответы на все вопросы вселенной? Нет, на конкретно этот, ответ у меня есть, конечно. Не могу быть уверенным до конца, но мысль есть, вздохнул я. Скрывать подобную информацию смысла не вижу, давно пора было им рассказать, но все как-то повода не было. Помните, в одной из деревень, где еще был тот слепой старик с длинными ресницами, мы слышали легенду об Кагуе и о Цуцуке? Хаем, что-то такое припоминаю. Тот смешной старик любил рассказывать всякие небылицы. Рассмеялась Нагата. Ага, но конкретно эта история очень близка к правде. Постой, ты хочешь сказать, что сказка о том, что эта женщина скушала запретный плод божественного дерева, обрела от этого чакру, а потом слилась с самим деревом и превратилась в десятихвостого, правда? Скептически спросила Конан. Точно, просто киваю. Хорошо, медленно произнесла синеволосая. Допустим, ты не выглядишь так, словно шутишь, но причем эта древняя женщина до нашей ситуации? Не может ведь быть, чтобы это она за нами следила. В мире еще и не такое возможно, хмыкнул я. Но ты провала, следила за нами не она, это был ее потомок. Нет, подожди, громко произнесла Нагата и помахала мне пальцем, словно поймала меня на лжи. Помню, у Кагуи было два сына, верно, Хагорома и Хамура. Они оба умерли, а клан Ацуцуки давно исчез. Но это не значит, что у женщины не осталось потомков, хмыкаю. Вроде как Синджу, это потомки Асура Ацуцуки. Учихи, в свою очередь, потомки его старшего брата. У них другие фамилии, но сути это не меняет. Понятное дело, что это уже знание со здешнего мира, по аниме я даже имен таких не помнил. Тем не менее, если знать, что искать и немного иначе смотреть на старые легенды и сказки, то можно много чего для себя почерпнуть. Благо, за время путешествия по миру нам с девушками удалось много с кем повстречаться и поговорить. Вот только Конан и Нагата не знали, почему я так всей этой темой увлекся, и сами не запоминали все важные детали, вернее, они просто не были в состоянии отделить зерна от плевел. Понятно, и что дальше? Поторопила меня Конан. Она явно сейчас была недовольна тем, что так мало внимания уделяла истории. Хотя, такую древность для этого мира историей назвать сложно. Значит, это кто-то из Конохи на нас напал? Нет, я имел в виду более прямого потомка, улыбаюсь. Ладно, честно говоря, я сам не до конца понимаю, как это возможно, но кроме двух сынов, Кагуя имела еще одного родственника. Эта женщина имела поистине богоподобные способности, и каким-то образом перед тем, как Хагорома и Хамура запечатали ее, она смогла, породить некую сущность, свою разумную волю. Девушки концепцию не поняли, пришлось каким-то образом изгаляться, приводить параллели, и вообще упражняться в иносказательности. Я, честно говоря, сам так толком и не понимаю, как Кагуя смогла что-то подобное создать, кого-то подобного. Но тем не менее, все вопросы к автору оригинальной манги, хех. Хорошо, допустим, Конан помассировала виски. Значит, этот, Зицу, верно, Зицу все это время живет среди нас, шиноби, и тайно пытается распечатать свою маму, создательницу, что-то типа того, киваю. Для этого ему нужно, чтобы кто-то из потомков Кагуи пробудил одно редкое дадзюцу, набрал достаточно сил и применил технику бесконечного цукуими. Дадзюцу, переспросила Нагата. Ты, Риннеган, почти, неопределенно верчу рукой. Плохо помню этот момент в аниме, а здесь найти точный рецепт, понятное дело, просто невозможно. Вроде как есть еще одно дзюцу, что сильнее Риннегана, но я не помню, как оно называется. Но суть ты уловила. Первый шаг – это пробуждение как раз таких глазок, как тебя. Значит, дзюцу приходил, чтобы похитить Нагата, сделала предположение Конан. Из-за ее глаз, возможно, но думаю, что просто хотел проверить, все ли у нее в порядке, так сказать, убедиться, что его будущее оружие в целостности и сохранности. Для девушек, в особенности Нагата, это были довольно шокирующие известия. Им потребовалось немного времени, чтобы принять новую действительность. Думаю, если бы я сейчас на коленке состряпал какое-то пророчество, где наша подруга Узумаки выступала бы в качестве избранной, они бы не сильно удивились. Но тем не менее они отошли. «Откуда ты все это знаешь, Яхика?» – спросила Конан. «Инсайдерская информация от шинигами», уже привычно ответил я, но в этот раз, скормить ложь не получилось. «Нет», — махнула головой Нагата. «Нет, это неправда. Ты врешь. Сколько мы с тобой вместе, и я никогда не замечала, чтобы шинигами общался с тобой напрямую. Ты сам не раз утверждал, что он предпочитает молчать. Так что нет, Яхика. Мне нужна правда. Вот ведь, все же они слишком хорошо меня знают, Биджу. Уф, ну хорошо, если на то пошло, то можно раскрыть часть правды. Они и так знают намного больше обо мне, чем я это когда-то планировал. Хотя, говорить девушкам о том, что на самом деле они персонажи рисованных историй, пожалуй, не буду. Слишком это странно. Хорошо, вздыхаю, и на одном дыхании выдаю. Суть в том, что я не тот Яхика, за которого себя выдаю. Тот Яхика, которого ты знала, Конан, умер в результате травмы головы. Шинигами же выдернул мою душу из, скажем, параллельной вселенной, где я и получил все свои знания, и вселил ее в тело парня. Ага, просто кивнула Конан. Постой, нахмурился я и подозрительно посмотрел на подругу. Ты не удивлена? Ну, думаю, я знала это всегда. После того случая, ты изменился. Сильно. Сложно списать что-то такое на амнезию, ведь передо мной был совсем другой человек. У вас с тем Яхика есть кое-что общее. Вы хорошие ребята, вы оба заботились обо мне, о всех нас, и я. Девушка поспешила скрыть румянец с лица, но была слишком медленной. Просто я знаю тебя куда как дольше и больше, чем того мальчика. Потому ты мой Яхика, а не кто-то другой. В следующий миг девушка шагнула ближе и подарила мне короткий поцелуй. Ее, слегка пересохшие губы неумело ткнулись в мои, и девушка почти сразу же отпрянула прочь. Эй, возмутилась Нагата. Так нечестно, Конан. Мы ведь договаривались, что украдем его первый поцелуй вместе. Прежде чем я успел что-то сообразить, еще одна девушка шагнула ближе и поцеловала меня. Нагата пыталась казаться смелой и даже просунула кончик языка, облизав мои губы, но почти сразу же, Подобно Конан отпрянула назад. В моих мыслях это было проще. Ха-ха, неловко рассмеялась Узумаки, и я удивленно моргнул, спрашивая себя, куда делась та неимоверно застенчивая девчушка, которую я знал в детстве. Хотя, я рад, что она изменилась. Эта уверенность ей к лицу, это точно. Эннагата, сипло спросил я, что я, удивилась она, никогда не знала прежнего Яхика. Знаю, так нельзя говорить, но, я просто рада, что на его месте оказался ты. Ты мой Яхика. Ага, как всегда я выдал самую интеллектуальную фразу, на которую был способен. То есть подождите, что это вообще сейчас было? Хи-хи. «Ты такой чудной, Яхика», — улыбнулась Конан. «Взрослый мальчик ведь должен понимать. И не говори, что ты не знаешь, как мы обе к тебе относимся. Мы все это время бездействовали так, как уважали твое глупое желание подождать до приемлемого возраста. Но теперь, теперь ты не отвертишься от гарема». «Муха-ха-ха», — рассмеялась Нагата, подняв руки вверх. «Слишком сильное влияние старика», — покачал головой я. «Эти две девушки, пускай и отлично скрывают это, но отменно впитали в себя извращенную натуру Джирай. Это плохо», — нагло улыбнулась мне Нагата. «Нет, просто, вы уверены, ну, что ваш идеальный принц без коня — это я? Уверены, что готовы делить своего мужчину друг с дружкой?» «Яхика», — серьезно произнесла Конан, и снова шагнула ближе ко мне, не задавая глупых вопросов. «Следующее, да Шинигами знает, сколько там времени прошло. Главное, как прошло. Я не был дураком, видел, какие взгляды на меня девочки кидали ранее, да и сам, если честно, в последнее время сдерживал себя титаническими усилиями воли, думал, Шаринган прорежется от напряжения, но нет, пронесло. Мы, конечно, иногда поднимали подобные темы, и девочки непрозрачно намекали, что они не так уж против гарема, как концепции, но только если они обе войдут в него с равными правами. Никакой старшей жены и других баб, иначе секир башка, прощай достоинство. Ну или все это вместе взятое. Обычно в такие моменты я переводил все в шутку, девушки печально вздыхали, но тему больше не поднимали, ну, в тот же день не поднимали. Сегодня у меня больше не было сил сдерживаться. Все мы вошли в тот возраст, когда заниматься шалостями не только можно, но практически нужно. Две девушки, которых я знаю почти всю текущую жизнь, признались мне в любви и согласились, что было бы преступлением против человечности, если бы я был вынужден выбирать кого-то одного из них. Я больше не мог косить под контуженного дурачка. В итоге на некоторое время серьезные разговоры пришлось заменить поцелуями. Я ведь им еще о Мадаре хотел рассказать и прочем дерьме, но... Пожалуй, это подождет. Точно подождет. Глава 40. Амири Ринга весело насвистывала себе под нос незатейливую песенку. Невысокая девушка с длинными красными волосами, такого же цвета тканевыми элементами, что были вплетены в волосы и торчали вверх по бокам на манеру шел лисички, и протектором деревни скрытого тумана на лбу, имела приподнятое и даже веселое настроение. Даже мелкий дождь, что вот уже полчаса падал с неба, не мог испортить ее настроя. «Не свисти, денег не будет», — заметил мужчина среднего роста, что шел по левую руку от девушки. «Джин, почему наши каким-то образом умудрялся одновременно походить на пирата и мумию? Его волосы и бороду стягивали большие зеленые бусы, в то время как левый глаз скрывался под кожаной повязкой. Только попугая на плече и не хватало для полноты картины. В то же время голова и вся шея мужчины были плотно обмотаны бинтами, что уже, в свою очередь, отсылало его образ к мумии. «Точно, ты это брось», — произнес второй мужчина, что шествовал по правую руку от Амири. «Не знаю, как вам двоим, но мне нужны эти деньги. Если вы накаркаете, я вас с того света достану, понятно?» Джуза Бива, черноволосый высокий мужчина без бровей, также предпочитал заматывать шею под самый подбородок в бинты, но выделялся он не этим. В первую очередь он выделялся крестообразным шрамом на левой щеке, а также красной сетчатой татуировкой на нижней половине лица. «Да ладно тебе», — фыркнул Джинпачи. «Убьем этого пацаненка и к обеду уже будем домой возвращаться». «Убьем то убьем», — не стал спорить Джуза. «Но меня смущает очень уж высокая награда за голову хрен пойми кого. Что-то тут нечисто, вот печенкой чувствую». «Ну не скажи», даже не думая прекращать насвистывать мелодию, все же вмешалась в разговор о Мейри. «Яхика Юбикитасу, или же Яхика Акацки, действительно хрен пойми откуда взялся, но за последний год-полтора о нем появилось множество слухов. Говорят, что он довольно силен, а еще почти как желтая молния Конохи, умеет очень быстро перемещаться. ПФФ, глупости все это. Снова, еще громче фыркнул Джинпачи. Сильные шиноби ниоткуда не появляются. Говорю вам, тут Ханза замешан, как пить дать. А образ пацана он просто использует, ну типа чтобы показать, что в дожде кроме него появился еще один сильный шиноби. Но все это пустышка. Ахаха, рассмеялась Амиури, обнажая миру два ряда неестественно заостренных зубов. Джинпачи аналитик. Что может быть смешнее, ТЦ? Оскалился обозначенный мужчина, также открывая ряды аналогично искусственно заточенных зубов. Ты мелкая, осторожно, произнесла Амиури, и ее союзник едва успел заметить, как миниатюрная женщина вдруг оказалась прямо у него за спиной, прижимая к его шее с двух сторон лезвия мечей-близнецов. «Еще раз взболтнешь что-то о моем росте, и нам придется искать нового владельца для Шибуки». «Шучу-шучу», пытаясь не подавать виду, произнес Джинпачи. Эта троица являлась частью элитной группы шиноби скрытого тумана, семи мечников тумана. Каждый из них являлся сильным джонином и обладал одним из самых мощных артефактных оружий своей страны. Все вместе они способны уничтожить целую страну, ну, не одну из великих. Но все же, по сути, каждый из семи мечников был силой, с которой нужно было считаться, каждый из них слыл легендой. Вероятно, потому, так уж сложилось, что у них по сути не было лидера. Тем не менее, внутри их отряда все же имелись люди сильнее и безумнее остальных. Амиури Ринга была той еще бешеной, кунайчи. Не сказать, что все, но многие другие мечники уважали и даже опасались ее. Джинпачи не был исключением. Ринга убрала свои клинки и просто пошла дальше, продолжая насвистывать незатейливый мотивчик. Впрочем, через минуту она остановилась, и по напряженной позе ее товарищи, что следовали чуть сзади, поняли, что она что-то услышала или иным образом обнаружила. Джинпачи посмотрел на Джуза, но тот только пожал плечами. Спустя мгновение перед неформальным лидером их тройки в 5 метрах появился среднего роста рыжий подросток, с протектором дождя на лбу. «Значит, слухи не врали», — мурлыкнула кунайчи. «Ты и правда лично встречаешь всех гостей дождя, Яхика Юбикитасу. Похвально-похвально. Просто очень вежливый молодой человек», — улыбнулся рыжий парень. «Но позволь узнать, Амиури Ринга, что забыли мечники тумана в нашей стране, наглый», — про себя подумал Джинпачи. «Тем веселее будет с ним играться». «Работа, не столько утверждая, сколько спрашивая», произнесла Амиури. «Боюсь, мы не нуждаемся в услугах сторонних шиноби. Внутренние потребности мы в состоянии покрыть сами. Так что со всем уважением, простите, но на чайную церемонию приглашать не буду». «Ахахаха, кажется, кто-то называл себя вежливым, но что-то не похоже. Поверь, крошка, я сама вежливость. Как ты меня назвал?» Очень серьезно спросила кунайчи. Не дожидаясь ответа, девушка рванулась вперед. Джинпачи только хмыкнуть и успел. Кто же знал, что эта миссия в самом деле окажется такой короткой? Больше времени на дорогу потратили, чем на поиски и непосредственно сражение. Сейчас Ринга его, полупират полумумия, удивленно моргнул одним глазом, когда понял, что этот Яхика все еще жив. Клинки-близнецы столкнулись с коротким танто. От столкновения во все стороны ударили небольшие и не слишком опасные молнии. Тем не менее, зрелище вышло довольно эпическим. Интересно, удивленно моргнула Амиури и снова атаковала. Поразительно, но ей потребовалось целых 33 секунды, прежде чем танто Яхика наконец сдался под напором самых острых в мире клинков по имени Киба. Последующее сражение вышло коротким и быстрым, но почему-то Джинпачи подумалось, что рыжий специально поддался. Вернее, не сам рыжий, а все-навсего его теневой клон. Он словно просто проверял, на что его противница способна, и потому не сильно старался. Это было странно. Почти забытое чувство, когда противник так уверен в себе, что не испытывает никакого трепета перед легендарными мечниками тумана. Они подождали еще немного, но оригинальный Яхика так и не появился. «Он должен быть где-то рядом, давайте разделимся и поищем», — предложил Джуза. «Нет», — нахмурилась Амиури, — «будем держаться вместе». Остальные не стали спорить, хотя и удивились. Конечно, они продолжили свой неспешный путь вглубь страны дождя. Буквально через 5 минут в них полетели кунай. Отбиться от них было легко, но количество несколько напрягало. Тем более, что иногда среди них попадались ножички со взрывными печатями, обмотанными вокруг рукоятки. Стоять в глухой обороне при таком раскладе не самое лучшее решение. «Не разделяйтесь слишком сильно», — приказала миниатюрная кунайчи и первой же бросилась в лес. «Не такой густой, как в стране огня, Но все же противникам удавалось скрываться где-то в листве. Джинпачи решил, что сегодня не в настроении играть в прятки. Ухватившись покрепче за рукоятку шибуки, своего легендарного клинка, он ударил в ближайшее дерево, и взрывные печати, что подавались к лезвию специальным механизмом, взорвались от контакта, в пух и прах уничтожая целую лесную гряду. Впрочем, противник оказался не там, где мечник думал. Чьи-то руки выскочили из сырой земли, схватили Джинпачи за лодыжки и потянули вниз. Шибуки плавно опустился вниз, и еще один взрыв уберег Шинобиту Мана от заключения в земную твердь. Правда, он сам едва сумел избежать урона от взрыва, но тем не менее, оно того стоило. Он уже было подумал, что уничтожил противника, но новый град кунаев, больших и малых сюрикенов, заставил мечника усомниться в этом. Легко отбив угрожающие снаряды, Джинпачи просто проигнорировал те, что летели мимо, и никак, даже в теории, не могли ему навредить. Впрочем, едва слышное ПФ в последний момент заставило бородатого мужчину обернуться и заметить, что один из больших сюрикенов превратился в наглого рыжего паренька, что уже выплевывал в его сторону огромный огненный шар. Он ушел заменой, но это было действительно близко. Следующие несколько минут были увлекательными. Эта война, конечно, позволила мечникам поразвлечься, но суть в том, что Мизукаге не так уж и часто позволяла им вступать в по-настоящему опасные сражения. Их элитный отряд мог ломать ход сражений, смещать линию фронта, уничтожать живую силу противника с бешеной скоростью. Но именно потому, на первых, самых начальных этапах войны потребность в мечниках была минимальной. Все понимали, что за год или два текущий конфликт не исчерпает себя. Мизукаге жаждал как можно лучше закалить в горниле сражений подросшие, молодое поколение, а элитные силы придерживал на крайний случай. Несколько странная логика и использование ресурсов, как думал Джинпачи, но его никто не спрашивал. Да и будь иначе, кто бы позволил ему и еще двойке мечников отправиться на столь тривиальную миссию. Как правильно заметил Амиури, аналитика глобальных процессов не самая сильная его сторона. В итоге он все же сумел подловить рыжего ублюдка, но оказалось, что это был очередной клон. Дерьмо, да сколько же он может их создавать? Амиури и Джуза также справились со своими противниками. Они оба выглядели несколько пыльными, но ничего серьезного, даже царапин нет. «Клоны?» — хмуро спросил Бива. «Ага, типа того». Настоящий рыжий ублюдок не спешил показываться, и это бесило больше всего. Они решили пробежаться. Заказчик, с подачи которого Яхика и Юбикитасу внесли в книги Бинго Тумана и еще парочки великих скрытых деревень, откуда-то обладал более-менее подробной информацией о том, где можно найти цель. Конечно, он скорее всего давно поменял место жительства, но поиски можно начать и оттуда. Страна дождя не такая уж и большая. Жаль, что в их команде нет по-настоящему умелых сенсоров. Третье нападение произошло слишком быстро. Джинпачи не успел даже чакру восстановить. Да и Джуза тоже, судя по всему. Только Самиури нельзя было быть уверенным ни в чем. Враг напал издалека. Как не самые последние ниндзя тумана, они прекрасно поняли, что против них использовали. Техника великого водопада. У него и правда все еще хватало чакры, чтобы обрушить на них такое прожорливое оранговое дзюцу. Огромные массивы воды, закрученные в спираль быстро, неслись в их сторону, буквально выкорчевывая деревья на своем пути, сметая большие булыжники словно пушинки и разбрасывая мусор по сторонам. Тем не менее, это было глупо. Использовать что-то подобное против ниндзя, для которых стихия воды самая распространенная в деревне. Конечно, если бы их застали врасплох или обессиленными, это все еще могло сработать, все же они люди, а не члены клана Хазуки. Их тройка довольно легко и непринужденно попросту запрыгнула на водяную волну. Удержаться на ее поверхности было бы сложно даже для тех, кто в идеале освоил хождение по воде, но это не относится к ниндзя тумана. Чего они не ожидали, так это водяных акул, что находились внутри волны. Дерьмо, неприятно, пришлось попрыгать и помахать мечами, но все еще ничего критичного. Ну, было, до тех пор, пока в начавшую было уже опадать волну не ударилась какая-то техника стихии молнии. Злые и прожаренные молнии мечники тумана принялись ожидать дальнейшего нападения, встав спиной к спине и подняв клинки, но все закончилось. «Как это возможно?» — сквозь спиленные зубы спросил Джуза. «Сколько стихий освоил этот выродок?» «Молния, вода, воздух», — добавил Амиури. «Он использовал на своем танто покров воздуха, когда дрался со мной во второй раз. Огонь и земля, несколько пришибленно произнес Джинпачи. Пиздец, не сдерживаясь, подытожил Бива. Меня больше всего волнует его запас чакры, нахмурилась Амиури. Это уже за рамками обычных шиноби. Ну, он точно не Джинчурики, сказал Джуза. Информация о всех текущих носителях Биджу была более-менее общедоступной, все они были на виду, так что парень не мог быть Джинчурики даже при большом желании. Значит, монстр подобно Фугуки, сглотнул Джинпачи. Фугуки Суиказан, текущий обладатель, пожалуй, самого сильного из семи мечей, Самохиды отличался не только крупными размерами тела, но и просто-таки поразительными запасами чакры. Будь иначе, и этот акулий клинок никогда бы не признал здоровяка своим хозяином. Нет, фигня, махнула головой Амиури. Скорее уж я поверю в ту твою безумную теорию, что за всем этим стоит Ханза, чем в то, что в мире появился еще один подобный монстр. Девушка не сказать, что сильно любила и уважала Фугуки. Скорее наоборот, эти двое вечно конфликтовали и соперничали друг с другом. Их троица потеряла всякие признаки веселья. По сути, все, что было до этого, детские игры. Яхика потратил кучу чакры, но так толком и не сумел серьезно ранить никого из них. Тем не менее, они постепенно начали понимать, почему за рыжую голову назначили награду в виде 50, мать его, миллионов рио. Они продолжили свой путь, но были готовы в любой момент вступить в бой. Яхика не стал нарушать традицию и напал буквально спустя десяток минут. На этот раз на них буквально напала целая куча теневых клонов. Десятки, нет, сотни теневых клонов. Они были несколько слабее предыдущих версий, но оно и понятно. Тем не менее, клоны проявляли настоящие чудеса хитрости. Они скооперировались между собой, использовали взрывные печати, танто покрытые стихиями ветра и молнии, световые шашки и прочее. Тройка мечников косила ублюдков только так, то тут, то там раздавались постоянные взрывы от шибуки. Кубики Рибача брал свою жатву из рыжих клонированных голов. Киба метали во все стороны сокрушающие молнии. Но врагов словно не становилось меньше. Он просто играется с нами. В какой-то момент подумал Джинпачи. Испытывает на нас свои тактики, комбинации и приемы. Шокирующее откровение заставило мечника усомниться в рациональности продолжения миссии. Какими бы безумцами ни был каждый член их семерки, все они понимали, что в этом мире были рыбешки им не по зубам. Да их немного, в большинстве случаев это Каге, Джинчурики, носители уникальных геномов и прочие, подобные монстры. Джинпачи был уверен, что он все еще слишком молод, чтобы так бесславно складывать свою голову. Тем не менее, просто взять и убежать он тоже не мог. Оставалось надеяться, что Амиури и Джуза придут к подобным выводам, и чем быстрее, тем лучше. Где-то полчаса спустя, клоны наконец-то закончились. И в этот раз, после этой стычки, их троица уже не выглядела так, словно вышли из легкой разминки. Все еще никаких серьезных ран, но они попросту выдохлись. Противник брал их на измор, а также всякие хитрые штучки типа клонов, что взрывались чакрой молнии при уничтожении, и прочее дерьмо, все же сумели их потрепать. «Ну как вам?» – насмешливо спросил рыжеволосый подросток, появившись на месте недавнего сражения, на этот раз даже не дав троице тумана минутки на то, чтобы отдышаться. «Понравилось мое гостеприимство?» – Джинпачи напрягся. В этот раз парень был не один. Двойка девушек примерно того же возраста стояла по обе стороны от ублюдка. Никто из них не выглядел так, словно перед этим слишком устал, создав целую кучу грибанных теневых и прочих клонов. Они просто сочились свежестью, и даже самый плохенький сенсор мог сказать, что запасы их чакры полны под завязку. Решил все-таки показаться. Сплюнула на землю Амиури. Кончились трюки в рукаве. Ну, почему же? Нагло улыбнулся парень. Даже не начинал еще, крошка. Гейрер. Взревела миниатюрная кунайчи, но на этот раз с места не сдвинулась. Не думай, что запугаешь нас, сопляк. Опять же, даже не собирался. Если честно, я благодарен вам за помощь в тестировании некоторых трюков. Ну, знаете, одно дело чистая теория, другое – практика в условиях боевых действий. Собственно, я с вами только потому и говорю, лично, хех, что ты хочешь. Ну, я как бы уже озвучивал свое предложение. Валите домой и прежде трижды думайте, прежде чем брать сомнительные задания. Страна дождя, нынче на профилактике и закрыта для посещений. Джинпачи видел, как напряглась плечи их неформальной лидерши. Сейчас от ее слова зависело многое. И каким оно будет, тут уж сложно сказать. С одной стороны, они несколько устали, но не критично, Гораздо больше волновало малое количество чакры. Полагаясь на свой клинок, пират мог еще долго сражаться. Взрывных печатей в катушке было до хрена. Джуза, ну тут сложнее, его двуручник не слишком хорошо подходил для длительных сражений, да и каким-то выдающимися способностями не обладал. Сама Амири, ну тут всегда сложно сказать, эта мелкая сучка была полна сюрпризов. Киба жрали довольно много чакры, но подробностей Одноглазый не знал. «Джуза, Джинпачи», — медленно произнесла Кунайчи, — «уходите». Мечники переглянулись. Кому как, но для Джинпачи это был идеальный вариант. Он еще успеет подохнуть, но явно не здесь и не сейчас. Джуза колебался, он не хотел уходить. Придурок жаждал крови, но даже в его черепушке зрело понимание, что иного варианта выбраться из этой мышеловки может больше не представиться. «Эй, ты также можешь уйти». Нет нужды в прикрытии для товарищей, мы не будем на вас нападать, фигня, не думай, что я поведусь на это, оскалила зубы Кунайчи Тумана, тем более, кто сказал, что я собираюсь прикрывать этих бесполезных ублюдков, Джинпачи заподозрил неладное, еще как только эта дура начала говорить, потому не утруждая себя размышлениями, просто повернулся и на всей доступной скорости помчал в ту сторону, откуда они пришли, в то же время Амири с силой вонзила лезвие Кибы в землю. По ним уже струились молнии, но сейчас их интенсивность резко возросла. Мгновение спустя накопленная энергия прошла по лезвиям и сквозь рукоятки, чтобы в ослепительной вспышке ударить прямо в небеса. Удар сердца ничего не происходило, а потом на землю обрушился самый настоящий ад. Десятки мощнейших молний принялись разить все на своем пути. Деревья взрывались, в земле образовывались большие кратеры. Область в несколько квадратных километров превратилась из редкого подлеска в выжженную пустыню. И посреди всего этого безумия стояла и хохотала, запрокинув голову вверх мечница скрытого тумана, Амири Ринга. Впрочем, радовалась она недолго. Пускай техника громовых врат и нанесла страшный урон по области, но троицу дождя она задеть не смогла. Если бы Амири не увлеклась так сильно злодейским смехом, она бы заметила, как красноволосая спутница цели их миссии, просто подняла руку вверх и поглотила любые молнии, что пытались их поразить. «Больше шансов не дам», — печально вздохнул Яхика, в сторону Кунайчи, что все еще растерянно взирала на невредимых противников. Он поднял руку раскрытой ладонью вверх и медленно, явно красуясь, начал создавать какое-то дзюцу. Амири предвкушающе оскалилась. Она впервые видела дзюцу, что не нуждалась в печатях, ну разве кроме приемов кибы, но это отдельная история. В руке парня сформировался голубоватый шар чистой энергии, после чего он резко стал больше, по боках от шара, в одной плоскости образовались лепестки. Теперь дзюцу походила на какой-то гигантский сюрикен из чистой чакры. Она могла буквально кожей чувствовать целую прорву энергии, что затаилась в этом дзюцу. Но испугалась ли она? Нет, Амири Ринга не боялась ничего. В тот день миниатюрная Кунайчи умерла, а деревня скрытого тумана потеряла один из семи мечей тумана. Тем не менее она уходила в чистый мир с улыбкой на устах, о ее последнем сражении будут слагать легенды, а смерть, ну ей и так немного осталось. Лучше подохнуть в бою, как подобает Кунайчи, нежели в постели госпиталя зачахнуть от неизлечимой болезни. Глава 41. Похоже, кто-то заимел на меня большой-пребольшой и очень острый зуб. Хех. Где-то через месяц после небольшого инцидента с Зицу и его спорами, в книгах Бинго появилась страничка, посвященная лично мне. За мою рыжую голову давали довольно солидную сумму. 50 миллионов рио – это цена за двух относительно сильных джонинов. Что забавно, я даже не могу быть уверенным, что это дело рук Зицу или его начальства. Не только им я сейчас мешаю, ведь, закрыв территорию страны дождя для посещений, я буквально наступил на мозоли всем крупным игрокам континента. Сама по себе наша страна ничего не стоит почти что. Но вот в качестве плацдарма для наступательных войск ее использовали часто и с большим удовольствием. Зачем гадить где-то у себя, если можно сравнивать местность, разрушать города и селения где-то у соседей, что тебе и сказать ничего на это не смогут. И тут весь такой красивый появляюсь я и моя молодая команда. Первые разведывательно-диверсионные отряды, что к нам сунулись, обломались. Каноха, Суна, Ива и прочие деревни начали искать обходные пути. Напади они все сразу, то смели бы меня даже не заметив. Но в начале конфликта вводить на территорию дождя регулярные войска было не очень красиво. Мы то ни с кем не воевали, нам объявлять войну — это дураком себя выставить. Ну в самом деле, большая скрытая деревня и нападает на что-то мелкое со всей серьезностью. Никто из Каге свою репутацию множить на ноль из-за нас не захотел, а позже было уже не до дождя. Пришлось открывать другие фронты, распределять войска по-новому. Так-то каждая из сторон войны была бы не прочь убрать меня с доски, но посылать крупные военные отряды сейчас уже нельзя, враги этим обязательно используются. В итоге мое описание появилось в книгах Бинга. Благо действительно достоверной информации там было не так уж и много. Но вообще, абсурдная ситуация, когда посреди войны Каге отправляют свои элитные, но малочисленные отряды вроде как на обычное задание по устранению неугодного лица. Но тем не менее с их точки зрения риск того стоил. В первое время было напряжно, по мою голову ринулась целая толпа идиотов, что соблазнилась большой наградой. Они нехило так себя переоценивали, но количество тоже играет свою роль. Когда первая волна схлынула, стало попроще, даже несмотря на то, что качество охотников стало нарастать, но их общее количество, что одновременно ломилось вглубь дождя, уменьшилось. Кульминацией театра безумия стало появление тройки шиноби из семи мечников тумана. Было забавно с ними играться в самом начале, ну а финальный бой с этой крохой Амири заставил немного попотеть. Сильная зараза оказалась. Если бы двойка ее товарищей не решила убежать, а дралась бы вместе с ней, то ничего бы кардинально не поменялось. Предыдущая тактика по истощению работала довольно неплохо, так что, учитывая мою регенерацию и общее количество чакры, я бы мог еще долго их трепать по мелочи, притуплять внимание, выматывать и все в таком же духе, чтобы в решающий момент ударить чем-то вроде Рассенсюрикена. Эх, жаль, что крошку все же пришлось убить, чем-то она мне импонировала. Но сама виновата, в последние минуты она вошла в какой-то режим берсерка и просто не желала останавливаться, пока ее тело все еще могло двигаться. В той ситуации у меня просто не было возможности вырубить ее, не причиняя большого вреда. После того сражения последовала небольшая пауза в нападениях. Наконец-то люди включили мозги и поняли, что орешек по имени Яхика им не по зубам. Единичные случаи все еще происходили, но ничего серьезного. Цена за мою голову повысилась до 75 миллионов рио, но Каге предпочли держать самых рьяных своих псов на коротком поводке. Коноха, что приятно, изначально оказалось вносить меня в свою версию книги Бинга. Скорее всего, Джирая этому препятствовал. Нужно будет спросить его при возможности. Что касательно военных трофеев, то самыми ценными из них, конечно же, были мечи-близнецы Киба. Понятия не имею, как это возможно без системы, но клинки давали крутой бонус к сродству со стихией молнии, а также открывали доступ к паре тройки вшитых дзюцу Райтона. Насыщая лезвие с шипами чакрой молнии Киба, получали также какой-то чудовищный баф к режущей способности. Мифы о том, что это самые острые мечи в мире, оказывается, имели под собой какое-то основание.